Часть 18, глава 1. В синей рубахе с номером, в наручниках, стягивающих запястья и прикованных цепью к поясу, Джонни Висконти сидел на привинченном к полу стуле. Арест и предвариловка не очень напугали его. Случалось это с ним уже раза три. В конце концов, пора бы и привыкнуть. Беспокоило другое. Было о чем подумать, а времени на это уже не было. Допрашивать его будет сам Коломбо, а его водить за нос бесполезно. Ему бы обдумать кое-что хорошенько, но нет, не дадут они ему времени. Самое неприятное, что ему шьют обвинение в убийстве Регины. Повесить это на него не удастся, в этом у Джонни сомнений не было. У них всего-то улик, расхождение между этим-то и тем-то, и какие-то возможные зацепки в его показаниях. Обвинение в убийстве на таком не соорудишь. Это, собственно, и беспокоило Джонни. Если бы у них и правда не было улик, предъявить ему обвинение подождали бы. Есть у них что-то, да разве узнаешь что? Почему, например, он для них Джонни Висконти? Откуда они узнали, как его зовут? Где разнюхали? И что это может для него значить? Еще одно. Когда обыскивали Феррари, пушку все-таки обнаружили. Но хватит ли у них мозгов соотнести ее с убийством в Вашингтоне? Вроде к этому нет никаких причин. Откуда им знать, из этого ствола порешили Карла и его скотов, или из другого какого? Но вот если знают, тогда идут. Ну, мамма мия, да, видок у лейтенанта, конечно, тот еще. Теперь понятно, почему он всегда носит плащ, чтобы не видели его костюмчик. Костюмчику лет 100, да и погладить бы его не мешало, как верблюд жевал. И галстук. Узкий конец свисает из-под широкого. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь показывал ему, как его завязывают? А может, Джонни выругал себя. Нашел на что смотреть. Легавым уже это до фени. Он, подлюга, о другом думает. Ха! И это жирная шлюха. Сержант Марта Циммер, чтобы ее... «Это все выслужиться пытается», — решил Джонни. «Потому и копает так, аж мордой уходит по уши. Дело свое знает, научили». «Позвольте представить, капитан Сигел». Коломбо кивнул в сторону лысого верзилы в летней рубашечке. «Мой начальник». Четвертой оказалась стенографистка. Джонни, разумеется, согласился побеседовать с детективами и позволить им записать разговор на пленку. Стенографистка неплохо выглядела. Грудастая блондинка с копной кудрявых волос. Она задумчиво поглядела на него, и Джонни почувствовал мурашки по коже. Наручники и прочее его мало беспокоили. Их скоро снимут. Жаль только, что она видит его вот так. Он попытался послать ей ответный сигнал, но стенографистка обратила очи долу. Конечно, если бы не эти наручники и дурацкая цепь на брюхе, она бы смотрела на него не так. Ха, чтоб вас! «Можете начинать, мисс», — кивнул ей капитан Сигел. Стенографистка извлекла блокнот и застыла в ожидании. «Вы предупреждены о ваших правах, Висконти, и знаете, что можете отказаться отвечать на наши вопросы. Судя по описи конфискованного при аресте имущества, средства на адвоката у вас найдутся. Вы можете отказаться беседовать с нами до его прибытия». Джонни улыбнулся. «Капитан!» Он старался, чтобы голос его звучал как можно увереннее. «У меня нет никаких причин отказываться от беседы с вами. Это, безусловно, ошибка. И я уверен, что правду вы скоро выясните». Он чувствовал, что вести себя надо именно так. Если он окажется сговорчивым и послушным, то им тоже придется вести себя в рамках приличия. А легавым это сильно осложняет дело. Стенографистка, посматривая на него, водила карандашом по блокноту. Джонни лучезарно улыбнулся ей. «Окей», — кивнул Сигел. «Поскольку это дело ведет лейтенант Коломбо, то и вопросы тоже будет задавать он». Глава вторая. Устроившись перед Джонни на таком же, как у него, стальном стуле, только не привинченном к полу, Коломбо наклонился вперед, уперся локтями в колени и подпер ладонями голову. В такой позе, с выражением некоего недоуменного скептицизма, он смотрел на Джонни минуты три. Капитан Сигел и Марта начали проявлять признаки беспокойства. Стенографистка, воспользовавшись неожиданным перерывом, поправляла свои роскошные волосы. «Мистер Висконти», — изрек наконец Коломбо, — «могу для начала я задать вам один вопрос, лейтенант?» «Разумеется». «Почему вы так уверены, что я Джонни Висконти?» Коломбо улыбнулся. «А вы действительно он?» «Вот я и спрашиваю, с чего вы вдруг взяли это?» «Да и просто отпечатки ваших пальцев совпадают с отпечатками некоего Джованни Висконти. Он же Джонни Дискаунт, это кличка такая у него. Там ФБР эти отпечатки сравнили, один к одному. И в Огайо у следственного управления тоже получилось». «Эх, ну ладно, признаюсь. Моя фамилия и правда Висконти, и Регина об этом знала. А Корлеоне я себя назвал потому...» Джонни весело прищурился. «Ну, помните, и фильм был, и книжка. И вообще, Корлеоне — это название городка в Сицилии. Так что и по закону я вполне мог так себя назвать, верно?» «Вас обвиняют не в незаконной смене фамилии», — сухо заметил Сигел. «И, кстати, — вступила Марта, — должна вас проинформировать, что и другие обвинения не заставят себя ждать. В краже, к примеру. Иметь при себе 250 000 наличными?» «Это мои!» — быстро перебил Джонни. «Я и цента из них не украл!» Повернувшись, он снова обратился к Коломбо. «Мы же с вами говорили как-то о том, что Регина давала мне только наличные. Жил я у нее на всем готовом и не тратил почти. Так что за 6 лет порядочно скопилось». «Но у вас при себе было еще кое-что. Это вы вряд ли могли скопить, и вряд ли оно вообще ваше», — не сдавалась Марта. «Роскошная коллекция женского белья в 2 шелковых наволочках. Объем украденного, разумеется, невелик, но сейчас существует целый рынок принадлежавших Регине вещей, так что деньги эта самая коллекция должна была принести большие. Да, это я прихватил сувениры». Улыбка Джонни обезоруживала. Коломбо выпрямился. «Боюсь, вы прихватили еще кое-что у старого джентльмена. Когда я с ним единственный раз разговаривал, на руке у него были часы, ваш Рон Константон, вот как ваши. А у вас тогда вообще часов не было. А как старый джентльмен исчез, они сразу у вас откуда-то и появились. Да я их ношу уже много лет. Да? Дайте-ка на вашу руку посмотреть. Теперь могу я попросить капитана Сигела чуть-чуть отодвинуть ремешок его часов? Благодарю вас. Видите, руки у него загорели, однако под браслетом часов кожа осталась белая. Если бы вы носили ваш, как вы говорите, уже много лет, у вас бы под часами была бы такая же полоска. Только прошу вас учесть, лейтенант, что я много плаваю и загораю. Без часов, разумеется». Коломбо виновато развел руками. 1-0, кивнул он. «Тогда остается только связываться с компанией и выяснить по номеру часов их владельца. Товар-то штучный, так что это не займет много времени». Глава 4. За забранным решеткой стеклом двери возник силуэт дежурного офицера. Он делал Коломбо какие-то знаки, словно звал его. Извинившись, Коломбо вышел. «Вас хотел бы видеть лейтенант Маклоски, сэр». «А где он?» «Ждет в холле внизу. Он говорит, что не хотел бы, чтобы его видел ваш арестованный. Дело говорит, согласился Коломбо. Спустившись в холл, он приветственно поднял руку. Здорово, Берт. Привет, Коломбо. Как дело Регины продвигается? Закрываешь уже? Посмотрим. Может, ты поможешь мне, а может, и я тебе чем-то. Но излагай, кивнул Берт. Вот спасибо. Понимаешь, поймали мы некоего Джонни Висконти, он же Джонни Дискаунт, Джонни Корлеоне, а может, и еще кто. И при аресте нашли у него пистолет, здоровый такой, автоматический Magnum 44. А я помню, что этих парней из Вашингтон-бульваре из такой же вот пушки шлепнули. Понимаю, дело не быстрое, но очень был бы тебе благодарен, если бы ты смог провести баллистическую экспертизу. Интересно будет, если этот парень всех троих уложил. Сделаем. Не сомневайся. Побыстрее, а? Прямо сейчас пойду, пообещал Маклоски. Глава 4. Еще раз простить. Вернувшись в комнату, Коломбо снова сел напротив Джонни Висконти. Тот стал заметно агрессивнее. Убийство на меня! Вам не удастся повесить! Я бы не был столь категоричен, мистер Висконти. У меня, видите ли, для вас есть сюрприз. Невзирая на все ваши героические усилия, отправить на тот свет Микки Ньюкасла у вас так не получилось. Он жив, у нас на детоксикации, и признание он уже подписал. Изумление Джонни скрыть не удалось, но овладел собой он довольно быстро. Улыбка снова заиграла на его губах. «Ну да, я понимаю. Вам кажется, вы козырь выложили». Улыбнувшись еще шире, он покачал головой. «Лейтенант, а вы, капитан, скажите, вы что, правда думаете, что суд примет всерьез слова полностью выгоревшего Нарика, да, Микки Ньюкасл? Он за щепотку порошка в убийстве своей бабушки признание подпишет. Тут и гадать, в общем-то, нечего». Вы его застукали с хорошей порцией джанка и сказали, мол, или поедешь в тюрьму, или спокойненько ляжешь на детоксикацию. Только окажи нам услугу. Это же понятно, бросьте вы. А детали, которые он... Начал было Сигел, но Джонни снова перебил его. Вы лучше вот что сделаете. Проверьте ваши сводки за четверговый вечер. Найдете там сообщение о том, что какой-то тип напал на парочку пуэрториканцев, отнял все деньги, а парню еще и ногу прострелил. Так вы отыщите этих пуэрториканцев и устроите им с вашим Микки очную. Увидите, какая будет картина. Хорошего свидетеля вы себе подыскали, ребята. Сказать нечего. Нормального, пожал плечами Коломбо. Может, таким уж хорошим ему и не надо быть. Ну ладно, двинемся дальше. Вы весьма точно называли время, когда произошли те или иные события. Но у меня вот какой к вам вопрос. Сосед слышал крик Регины. Было это в 1:23. Соседа этого вообще весьма раздражали шумные вечеринки Регины. Но в эту ночь, как он мне сказал, все улеглось вскоре после полуночи. Затем в 1:23 он услышал крик. Вы говорили, что в это время работали где-то в доме. Как же получилось, что вы этого крика не слышали? Я, может, в своей комнате был, или в ванной, или еще где-то? Повернувшись, Коломбо взглянул на Марту и Сигела. Очень хорошо, мистер Висконти. Потом горничная нашла тело и вызвала полицию, верно? Верно. А где в это время были вы? Спал. Я же лег-то ужас как поздно и не просыпался, пока полицейский в мою дверь не постучал. Это, кстати, была сержант Циммер. Она всех будила, в двери барабанила. И что вы сделали потом? Потом принял душ, оделся и пошел вниз к остальным. А мимо бассейн проходили? Нет, только в окно на него посмотрел. Окей. Машинальным движением Коломбо пригладил волосы. Пока с ответами у вас все идет гладко. Посмотрим, что вы на это скажете. Вы тогда мне пеняли, что, мол, сразу разгадали меня. Ваша кровь требовалась вроде не для того, чтобы сравнить ее с пятнами на халате Регины, потому что никаких пятен на ее халате не было. Откуда вы узнали об этом?» «Да просто посмотрел в окно и увидел». «Не сходится, мистер Висконти». В голосе Коломбо слышалось безграничное терпение. «Такого не было, потому что еще до того, как войти в дом и разбудить его обитателей, сержант Циммер упаковала халат в целлофан и отправила как вещдок в управление». Джонни на секунду прикрыл глаза. «Знаете, лейтенант, у меня на такие мелочи не очень-то хорошая память. Может, я раньше проснулся, подошел к окну и увидел этот халат?» «А, то есть вы прошли большой холл, потом маленький, поперечный, и вышли на балкон, чтобы вам не мешал пальма. Потом посмотрели вниз, как следует рассмотрели халат, а тело, лежавшее на дне бассейна, не увидели. Суд, безусловно, поверит вам», — закивал Коломбо. Опустив голову, Джонни несколько секунд рассматривал браслеты на запястьях. «Видать, придется надеяться на матушку удачу», — пробормотал он. «И, видать, придется нам отправить вас в тюрьму и передать дело прокурору». Коломбо встал. «Ну ладно, у вас есть какие-нибудь вопросы, капитан, Марта?» Оба одновременно замотали головами. «Тогда зову конвой». Отворив дверь в коридор, Коломбо высунулся, чтобы позвать охранника, но тут же затворил ее снова. «Мистер Висконти, у меня к вам еще один небольшой вопрос. Обычный случай, что-нибудь застрянет в памяти и сверлит ее, сверлит». Джонни молча с тревогой смотрел на лейтенанта. «Так вот», — Коломбо откашлялся, — «насколько хорошо вы были знакомы с человеком по имени Карло Лучезе?» Джонни замотал головой. «В первый раз слышу это имя!» Коломбо кивнул. «Скажите, вот этот ваш могучий пистолет, мы его сейчас отдали на баллистическую экспертизу, вы уверены, что к нему не подойдут пули, найденные в трупах Карла Лучезе и его товарищей?» «Вы, Коломбо, какого еще дьявола вам нужно от меня?» Джонни орал в полный голос. Глава 5. По инициативе Коломбо был устроен перерыв. Дежурного послали за Кока-Колой. Со своей банкой Джонни удалось справиться, вытянув до отказа прикрепленную к поясу цепь и слегка нагнувшись. После чего он попросился в туалет, что и было ему дозволено в сопровождении двух вооруженных полицейских в форме. Эта процедура, как выяснилось, была роковой для Джонни. От его былой презрительной уверенности не осталось никакого следа. Когда Джонни исчез за дверью, капитан Сигел повернулся к Коломбо и подмигнул. «Похоже, шефу пора созывать свою пресс-конференцию». «Рановато», — тряхнул шевелюрой Коломбо. «Кто убил Регину, мы вроде бы выяснили, но не выяснили почему. А именно это и захотят в первую очередь знать газетчики. А выяснить это, очевидно, можно только узнав, кем был тот старик, что жил на втором этаже в ее доме». Коломбо кивнул. «А он знает, ты думаешь? Джонни, я имею в виду». «Может и не знать, а может думать, что договаривается с нами». Оказалось, что Джонни именно это и имел в виду. «А что мне будет, если я предложу вам сотрудничество?» Таков был первый вопрос, заданный им, когда он снова утвердился на стальном стуле. «То же, что всем, кто оказывает добровольную помощь следствию», — ответил Коломбо. «Об этом будет доложено прокурору и членам суда». «Никакой, то есть, разницы!» — с горечью констатировал Джонни. «Но разница все же есть», — заметил Коломбо. «Например, в сроках, которые вы будете отбывать, и в тюрьмах, в которые вы поедете. Не скажу, что они отличаются друг от друга, как рай от ада, но...» «Ладно, задавайте вопросы». Джонни удалось наклониться так низко, чтобы протереть скованными руками глаза. Да вы наши вопросы уже наперед знаете. Кем на самом деле был старик? И если он жив, то где он? Дедушкой Регины он не был, глумливо усмехнулся Джонни. Его никто таковым и не считал. Большой он был человек, задумчиво проговорил Джонни. Могучий и богатый, как этот, как крес. Торговал наркотиками, предположил Сигел. Никогда, он замотал головой. Вы, капитан, все легких ответов ищете. А как вы его звали? Спросил Коломбо. А что мне будет, если я вам скажу? Да бросьте, подумайте сами. Если я вам его имя назову, они меня достанут хоть в Сан-Квентине. Нет, я вам лучше сделку предложу. Выйти отсюда я уже не очень надеюсь, но подохнуть в камере от рук мелких уголовников мне тоже не хочется. Вы пошлите меня туда, где эта дрянь не сидит. Какое-нибудь местечко потише. А вы не забыли, что в Калифорнии есть смертная казнь, напомнил капитан. Так ее же не применяли сроду. Вот вы первым и будете. Там в списке смертников таких, как вы, сотни три. Но, думаю, они с радостью уступят вам очередь. Так что беспокоиться насчет смерти от рук соседей по камере на вашем месте не стоит, Висконти. Джонни кинул быстрый взгляд на стенографистку. «Вы чего говорите-то, а? Она ж вон это все пишет! Представляю, как в вашем отчете все это будет выглядеть!» «Да мы просто пытаемся открыть вам глаза, Висконти!» — пожал плечами капитан. «Ну, решать в конце концов ему», — заметил Коломбо. «Вам, наверное, нужно какое-то время, чтобы подумать над всем». «Да!» — закивал Джонни. — Да, точно! Еще с адвокатом поговорить. Коломбо кивнул. — При этих условиях, по правилам, допрос прекращается. Я вызову конвой. Минуточку, подождите. Глава 6. В дверь стучали. Коломбо вышел в коридор. Перед ним стоял сияющий Берт Маклоски. — Есть! — победно завопил он. — Мое дело ты закрыл. Может, и я твое сумею? Пошли поглядим. Берт Маклоски, высокий, седоватый ирландец с веселым лицом, был известен как образец карьерного полицейского. Службу он начал лет 20 назад, патрульным, постепенно поднимаясь вверх по служебной лестнице. Медленно, но верно, шутили коллеги. По такому же принципу Маклоски и работал. «Мистер Висконти», — начал Коломбо, когда они с Бертом вошли. «Я хотел бы представить вам лейтенанта Берта Маклоски, с которым, возможно, вы еще не раз встретитесь. Он расследует дело, о котором я не так давно упоминал. Дело Карла Лучезе. Так вот, получается, что пули, выпущенные из вашего автоматического «Магнума 44», в точности соответствую тем, что были извлечены из тела Карла Лучезе и его товарищей, найденных на Вашингтон-бульваре. Вам представляется уникальная возможность объяснить лейтенанту Маклоски это поразительное совпадение. Джонни согнулся пополам. Плечи его вздрагивали. Не знаю, зачем было хранить оружие, из которого только что совершил убийство, недоуменно заметила Марта, когда Джонни увели. Тут же избавиться от него. Что может быть логичнее? Да, непонятно, кивнул Берт. Но такое случается. Если порыться в делах, увидишь, в процентах 25 случаев убийцы обнаруживают эту самую засвеченную пушку, когда его за жабры берут. Это потому, изрек Коломбо наставительно, что он нипочем не верит в то, что его могут взять за жабры.